Нужно наши посадки вишни, яблок и груш в лесополосе проверить. Не просто проверить, но и укрыть. Зимой эти грызуны кору обглодают, заметил я. На этот случай Серега с Артемом купили рабицу с мелкой сеткой. Я сомневался, что это поможет. От зайцев, конечно, спасет. Но есть еще люди, которые увидят в сетке обычный металл. Но выбирать не приходилось. Будем надеяться, в этих местах воров нет. Слух, что основали новый хутор, по округе пошел. Но никто не предполагал, что мы так сразу вложимся и развернемся. Мои орлы уже вкопали столбы, набили основу и пошли к реке, где еще раньше разработали небольшой глиняный карьер. И начали таскать глину на подготовленный участок. Я раньше уже видел, как это будет все делаться. Лопатой прокопают по кругу подобие канавы, чтобы глина не расползлась за край. Затем к глине добавят резаную солому. Она у Архипа была сложена у стены дома. К этой массе будут подливать воду и начнут месить при помощи коня. Обычно конем управляет мальчишка, чтобы тот ходил по этому месиву. Кстати, конский навоз тоже кинут в эту массу. Дальше нужно формировать саманные кирпичи или просто вручную заполнять пространство между основой из веток. В нашем случае красота не требовалась. Ждать, пока просохнут кирпичи, нет времени. Мазанку построим по упрощенному варианту. Работа не слишком сложная, не требует рабочих рук. Я надеялся, что десяток артельщиков управятся дней за пять. На обед Глафира приготовила отдельно похлебку для господ с мясом, поскольку одного зайца на всю толпу было слишком мало. Для всех остальных была уха. На ужин Вера Степановна планировала устроить мастер-класс. Она пыталась научить крестьянок каким-то странным салатам. Лично мне измельченная вареная свекла с чесноком без майонеза не показалась вкусной. А мужики хвалили. Вариант той же свеклы, но еще с обжаренным томатом, мне понравился больше. Винегрет Вера Степановна обещала дня через два. Огурцы в бочках открывать не станем, но малосольные скоро будут. С картошечкой должны хорошо пойти. Копать картофель закончили на следующий день, пока его сложили в тень возле дома. Прикрыли мешками от света и продолжили убирать овощи на огороде. А вечером испекли картофель. Дрова на такое дело было жалко пускать, но немного я позволил. И сожгли стебли подсолнечника. Как раз научу женщин получать щелок. Пусть им стирают. Поташ не нужен, мыло крестьянки точно не смогут сварить. Семечки подсолнечника я велел почти все забрать на масло. Вечер с печеной картошкой получился душевным. Передать словами те ощущения невозможно. А уж запахи и подавно. Легкий ветерок приносил из степи прохладу. От земли же еще шло тепло. Солнце медленно спускалось за горизонт. На речке надрывались лягушки. Красота! Серега пожалел, что не взял гитару. Но и без нее попели и разошлись отдыхать. Утром я начал подгонять артельщиков и всех людей без исключения перевел на стройку. Картофель выкопали, остальное успеем убрать позже. Мне не нравились появившиеся на небе тучи. Похоже, не зря лягушки истошно квакали. Если пойдет дождь, то ночевать нам придется в тесноте дома. Это еще полбеды. Новая постройка на глиняной основе без крыши сразу поплывет. На вязку соломы встали все женщины. Артем с Серегой полезли набивать на стропила обрешетку. Архип наблюдал за ними с вытаращенными глазами. Мы в его понятии выбивались из образа господ. Он кидался на помощь то одному, то другому, пока я это дело не пресек и не вручил ему корзину для переноски глины, отправив к строителям. Сарай-хранилище успели накрыть соломенной крышей за день. К качеству я не сильно придирался и не требовал красоты. Главное, чтобы не протекало во время дождя. Стены были еще только по пояс, зато крыша имелась. И уже ночью она пригодилась. Артельщики перебрались из подвод ночевать под этот навес. Господа потеснили Степаниду, а Вера Степановна так и осталась в фургоне. Правда, разрешила зверю ночевать в ногах. И охрана, и ногам тепло. Дождь моросил два дня. Детвору Серегина тетя из дома не выпускала, чему-то обучала девочек, а мальчишки в это время лузгали кукурузу. Женщины им помогали, когда не кашеварили. Летней кухни как таковой не было. Имелся навес, стол под ним и две керосинки. Ночью под навесом стояли лошади. В конюшне они не помещались. Там хоть и был изначально запас места, но Артем же козу с козлом приволок. И в конюшне рогатому семейству отгородили угол. В перспективе нужно их размещать в другом месте. Артельщики продолжали строить, а мы собирали кабачки, тыквы и арбузы. Последние сразу сносили в подводы, подогнав их ближе к полю. Архипа и Демида я поставил копать неглубокий подпол на складе. Нам его еще цементировать и ждать, пока просохнет. Через неделю с основными вопросами разобрались. «Езжай в город за бочками под капусту», — попросил меня Артем. «Корзин более-менее хватит, а больших емкостей мало». «Еще малышу Степаниды нужно купить ткань на пеленки», — дополнила Вера Степановна. «Шить бабы умеют, я некоторые приемы им показала. По паре ножниц выдала на каждую семью». Ваську со зверем я пока решил оставить. Но Демида пришлось брать с собой. Увозили мы полную подводу арбузов. В Екатеринодаре сразу заехали в старый дом, сгрузили половину. А остальное я отдал Павлине Конкордиевне, предупредив, что овощей будет много. Все заказанное я быстро купил и повез на хутор. Подводу тут же загрузили теперь уже корзинами со свеклой, морковью, луком, кабачками и отправились с Демидом в город, уже без меня. Артельщики закончили делать склад и теперь ждали, когда все просохнет, включая яму хранилища. Скучать им, конечно, не приходилось. Доски для полов давно ждали своей очереди. Своим крестьянам мы готовили просто царские условия жизни. Земляной пол начали застилать досками. Если останется материал, то и простейшие предметы мебели рабочие сколотят. Почти 3 недели мы провели на хуторе. Подготовили его к зимовке. Демид привез полную подводу дров и 2 мешка с углем. Теплые одежды тоже завезли. Урожай весь собрали и сложили на хранение. 2/3 зерна оставили Архипу. Остальное забирали не столько для питания, как резерв семенного фонда. Насчет помола пшеницы Архип договорится сам. Лошади есть, телега тоже. Разберется. Архип испытал глубокий шок, когда узнал, что раз мы не сажали овес, то лошадей придется кормить зерном. Он такого кощунства не понимал, хотя и соглашался с тем, что пшеницы очень много, все не съедят. Даже с учетом семенного фонда зерна уродилось много, но в любом случае предлагал обменять пшеницу на овес. Небольшую ручную мельницу измельчать кукурузу для кур привезли еще в самом начале. Впрочем, эта крупа и для людей годится. Глафира утверждала, что раньше такого не едала. И первый раз пробовала мамалыгу с опаской. Зато Степанида жрала без перерыва все, до чего дотягивалась. И часто бегала в туалет. Понятно, а раньше она много голодала. Но нельзя же, как свинья, заглатывать все подряд. Хорошо, куры и гуси были у Архипа. Доверять какую-либо живность этой бабе не стали. Пусть в помощницах ходит. «Архип, продолжай распахивать землю, пока нет морозов», — дал напоследок указание Артем. «Знамо дело», — покивал крестьянин. Он был неимоверно счастлив, что господа, пообещав золотые горы, не обманули. И земля была, и урожай невиданный, а главное для него налог оказался подъемным. Серега, конечно, сказал, что лошади даны в аренду и даже посчитал стоимость их использования в год, но это было сделано чисто для формальности. «А мы ведь и половины не посадили из тех семян, что планировали», — делился я впечатлениями после поездки. «Если на следующий год придет хотя бы еще одна семья, то добавим им растений», — заверил Артем. «Больше 2 лет в любом случае семена не стоит хранить. Только пусть новые хуторяне сами себе все строят», — дополнил Серега. Павлину Конкордиевну урожай с наших земель удивил неимоверно. Общего объема она не знала, но восхищалась размерами той же моркови. Попутно пеняла мне, что долго пробыл на хуторе. Это она еще не в курсе, что мы там все работали. Я бы и больше нравоучения получил. Но тот факт, что с Артемом ездила на хутор и жена, мою опекуншу немного сдерживал. А еще меня ждала стопка писем от читателей журнала с просьбой ускорить выпуск следующего номера. Адреса все были местные. В столице журнал или плохо продавался, или требовалась отдельная реклама. В письмах от читателей затесался один конверт от какого-то доктора Яблановского. Григорий Романович Казимиров свое слово не сдержал и рассказал кому-то о лекарстве. Господину Яблановскому я написал вежливый ответ, что лекарства больше нет. Даже уважаемых и богатых людей лечить не можем. Артем с Серегой согласились, что так правильно. И дело даже не в том, что закрылся портал, и у нас не будет пополнения антибиотиков, а в том, что это опасный бизнес. Разобравшись с письмами, я предупредил друзей, что мне нужна помощь в выпуске журнала. «Времени свободного навалом. Поможем», — заверил Артем. «В портал теперь ходить не нужно. Особых развлечений здесь нет». «Как это нет?» — возмутилась Вера Степановна. «Я вам их обеспечу, как только Николай напечатает сентябрьский номер».